Акции Андрея шли в гору. Начальство его уважало. Поэтому никто не удивился, когда новичку, не успевшему еще и года отработать, поручили довольно серьезное дело – сопровождение тургруппы и не куда-нибудь, а в Индию. Так уж сложилось той весной. Не оказалось свободных сотрудников из обычного числа вечных сопровождающих, и гендиректор со своей недосягаемой олимпийской высоты выбрал Андрея. У него даже не было времени удивляться или радоваться. Одновременно с назначением навалились хлопоты по получению всех нужных документов, знакомству с группой, спешному заучиванию курса молодого бойца или что делать, если вашего туриста посадили в тюрьму. Даже в день вылета Андрей еще не был до конца уверен, успеет ли поставить визы в индийском посольстве. Успели. С опозданием всего на час древний Туполев, весь в пятнах, наспех закрашенной ржавчины, принадлежавший почему-то грузовому авиаотряду номер 16, натужно поскрипывая разболтанными заклепками, вырулил на взлетную полосу. В салоне царил космический холод. Натыканные без всякого порядка продавленные кресла с трудом удержали пассажиров во время набора высоты. О стюардессах лишний раз вообще лучше не вспоминать, а то ведь подойдет, да еще, не дай бог, улыбнется. Короче, сам перелет запомнился надолго. А вот на месте у Андрея, замороченного постоянными проблемами, налаживанием контактов с владельцами отелей, гидами и местными властями, по привычке колониальных еще времен, многие здесь учили английский, сил уже не хватало восхищаться местными красотами. Плюс на второй день от туземной пищи у одного из туристов пошла нестандартная реакция. Гипервитаминоз или аллергия, как его разберет. В аптечке сопровождающего на такой случай имелся годами проверенный супрастин, а на крайний случай ударная доза зентака. Но все равно пришлось поволноваться. Так что во время переездов Андрей предпочитал отсыпаться, а на экскурсиях по сторонам не пялился, все больше следил за своим стадом, как бы кто ни отстал и не потерялся. Маршрут пролегал через Дели, разрекламированную Конан Дойлем Агру, Варанаси и Патру, бывшую Паталипутру, город прославленный как тысячелетней историей, так и русским фольклором. Не обошлось без курьезов. Еще в Дели выяснилось, что гид из Варанаси заболел и не сможет, как было договорено, вести группу Гангу. Андрею пришлось срочно студировать проспекты. Он был почти уверен, что в итоге экскурсию придется проводить самому. В конце концов, местному партнеру Евротура удалось таки найти замену. Проблема разрешилась, а у Андрея из всех воспоминаний об Индии сохранилось только ощущение непрекращающегося стресса, заученных на зубок традиций и реликвий индуизма. Разбуди его хоть сейчас, без запинки оттарабанит историю горбатой коровы Зебу. Трепетное отношение к священной корове в Индии началось с легенды о Нандине, чудесной корове благочестивого мудреца Васиштхи. Молоко этой коровы давало простым смертным невиданное долголетие – 10 тысяч лет без болезней и увечий. В Индии строжайше запрещено есть говядину. Коров вообще никак не используют в домашнем хозяйстве. Зебу нельзя запрягать, заставлять перевозить грузы. Даже отогнать корову с дороги, посигналив ей – изрядное кощунство. Вдруг напугаешь. Они свободно бродят по стране, предоставленные сами себе. Правда, некоторые зебу живут на полном пансионе в домах немногих богатых благочестивых индусов. Впрочем, упряжка из двух зебу вполне обыденное зрелище в северо-западных районах Индии. Кое-где коров даже запрягают в плуг. Почему? Все очень просто. Хозяева этих зебу – мусульмане. На кощунствующих соседей иноверцев – индуисты. Косятся неодобрительно, но до религиозных стычек не доходит. Кому охота себе карму портить? Хотя, как учит история, индийцы не такие уже мирные и спокойные ребята, когда дело доходит до оскорбления их священных реликвий. Самое крупное в Индии восстание сипаев началось из-за того, что бумажная обмотка патронов к только что поступившим на вооружение винтовкам Энфилда была промаслена говяжьим жиром, а перед зарядкой ее приходилось срывать зубами. Кроме зебу, священными в Индии считаются также змеи некоторых пород. Как ни странно, не кобры. Потому-то факиры и обращаются с ними столь непочтительно. Река Ганг и цветок лотоса. Лотос можно сорвать, чтобы украсить дом, повозку, даже питаться с голодухи, если уж совсем припечет. Но ни в коем случае не вытаптывать. Листья и стебли лотоса по вкусу напоминают щавель. Черешки же ядовиты. Тут самое главное не перепутать. Возможно, отсюда и пошло освящение лотоса. Некоторые вон едят и ничего. А наш Чандра два раза откусил и потом 7 дней с животом маялся. Не иначе, где карму попортил. Вот цветок-то его и наказал. Культ Ганга тоже связан с интересной легендой. В давние времена, как считают индуисты, была на небе большая река Ганга, которая спустилась на землю дарить воду и жизнь. Люди поклонились ей, назвав Гангом. Над ее водами развивают прах самых достойных, и нет в Индии погребения почетней. Святость реки отнюдь не мешает забирать из нее воду для питья и полива, а вот мочиться в нее, это примерно то же самое, что ввалиться в синагогу, со смаком обгладывая свиные ножки. На берегу Ганга стоят многотысячные, а то и многомиллионные города. Те же Патна и Варанаси, Лакхнау. И расширение канализационной сети причиняет властям немалую головную боль. Как раз у Ганги и случилась с Андреем одна незначительная история, накрепко засевшая в памяти своей чарующей красотой и мягкостью. Вопреки опасениям, экскурсовод оказался парнем толковым. Немного знал русский, прекрасно изъяснялся по-английски и с первых же минут завладел вниманием всей группы. Андрей, на время избавившийся от поднадоевшего туристического стада, спустился к реке. В этом месте Ганг разливался широко, противоположный берег с трудом угадывался за невесомой туманной дымкой. Эмоциональные восклицания гида звучали где-то в отдалении, и Андрею почти удалось расслабиться, представив, что здесь он совсем один, ну кроме разве что вон тех лодок на Быстрине. Великая река поспешно несла свои воды, загипнотизированная ее медлительностью, Андрей надолго задумался. Время остановилось. Но вдруг набежавшая волна почти коснулась носков его ботинок, замерла на секунду и отступила. Словно игривый щенок, хотел было ткнуться носом, радуясь возвращению хозяина, но все-таки убоялся собственной дерзости и не стал, лишь гавкнул в полголоса и умчался за тапочками. На выглаженном многими тысячами разлива в глинистом побережье остался лежать белый лепесток. Андрей наклонился, подобрал его, бережно расправил и положил в карман. Посмотрел на часы. Не стоило забывать о своих прямых обязанностях. Через 20 минут отъезд, иначе при зверском качестве местных дорог и местного транспорта можно и опоздать. Андрей оглянулся, пересчитал своих. Все в сборе, никто не отстал. Гид как раз заканчивал патетически размахивать руками и уже вел группу к автобусу. О прощальном подарке Великой реки Андрей никогда никому не рассказывал. А через полгода наступил долгожданный миллениум. Наступил бурно, отпраздновался по всему миру и прошел. 21 век и 3 тысячелетие с нетерпением ожидаемые фантастами, прогнозистами и футурологами вступили в свои права без бури и потрясений. В привычной, размеренной жизни почти ничего не изменилось. Люди продолжали также ходить на работу, также отдыхать в уикенд, решать привычные сиюминутные проблемы. Обыденность, рутина. Позвольте, а где же будущее? Андрей так и не смог до конца поверить в приход нового века. Нет, правда. Те же бесконечные презентации, стол, заваленный проспектами новомодных туров, ненавистный факс, индивидуальные консультации со сложными клиентами. В начале марта, в традиционное туристическое затишье, Андрей истребовал шефа отпуск, который провел в подмосковном пансионате. После Индии никакая экзотика уже за душу не брала. Да и просто хотелось спокойно выспаться, отдохнуть перед очередным безумно изматывающим летом. А может, пора признаться самому себе, что это была просто неудачная попытка удержать на плаву стремительно распадающиеся отношения с Ингой. Конечно, ничего не получилось. Отпуск оказался безнадежно испорченный, частными скандалами и натужными примирениями. Инга уехала одна, на 2 дня, раньше Андрея. Жаль, а он уже начал надеяться. Впрочем, ладно. Стараясь заглушить боль, Андрей с головой ушел в работу, ощущая почти физически отупляющую, похожую саму на себя повседневность. Лето выдалось горячим во всех смыслах. Работы хватало, не продохнуть. Лишь в самом конце октября впервые наметился какой-то проспект, просвет. После сентябрьских терактов в Штатах поток туристов пошел на спад, и чтобы удержаться на плаву, конторе пришлось искать новые, нестандартные пути. Одним из вариантов и стал проект индивидуальных туров в Австралию, на первую в сезон гонку «Формулы-1». Несмотря на некоторую предсказуемость последнего чемпионата, интерес к королеве автоспорта в России не ослабевал. Зрителю еще не успело приесться относительно новое для нашей страны зрелище. Самые горячие поклонники мечтали увидеть гонки воочию, а перспективы национального этапа Гран-при России оставались только пока весьма призрачными. Конечно, за последние 4 года появилось огромное количество турфирм, предоставляющих специальные формульные туры на 2-3 дня, то есть на полный гоночный уикенд. В стоимость путевки входили, само собой, и билеты на трибуны автодрома от дешевых до представительских. Не самые богатые фанаты имели возможность выбрать автобусные туры, существенно снизив таким образом удар по собственному кошельку. Но во всем было одно «но». В основном турфирмы предлагали европейские гран-при – Германию, Австрию, Францию, чаще всего Венгрию, самую доступную и дешевую. Европейские гонки проводятся летом. С конца апреля по август, чтобы капризы атлантической погодной кухни не помешали автомобильному супершоу. Все остальные российские фанаты вынуждены были созерцать королеву автоспорта по телевизору. А потом приходит зима и почти полугодовой перерыв до следующего сезона. Футбольные болельщики смотрят любимый спорт круглый год. А что делать автофанам? Любоваться записями гоночных баталий предыдущих лет? И сосковавшиеся по любимому зрелищу, преданные и, соответственно, конечно, поклонники формулы, готовы ехать на самый край света и за любые деньги, лишь бы лично наблюдать начало нового сезона, новых надежд и разочарований. За 3 дня до конца октября Андрея вызвал шеф. На месте не засиделся. Не скучно целыми днями в офисе-то просиживать. Любимая манера шефа – задавать неприятный вопрос и посмотреть, как сотрудник будет выкручиваться. Отвечать, как того хочет начальство, Андрей не стал. Сказал правду. Работы много, Март Викторович. Особо скучать не приходится. Понимай, мол, как знаешь. Может, как и завуалированный намек на повышение зарплаты. Шеф усмехнулся, но сказал о другом. Ты у нас вроде Формулу-1 любишь. Гонка в Австралии, самая первая, да? Что можешь о ней сказать интересного? Собственно, кое-какие слухи до Андрея уже доходили, поэтому он не удивился. Обычно проходит в самом начале марта на автодроме Мельбурна в природном Альберт-парке. Гонка достаточно популярна, потому что во многом определяет будущий чемпионат. Впервые после зимних тестов позволяет определить потенциал команд в боевых условиях. Славится большим количеством аварий и сходов, потому как машины еще сырые, не отлаженные до конца. А пилоты тоже люди, любят гоняться и стосковались за зиму. Кроме того, больше всего они не любят проигрывать. Пилоты – это гонщики? Да. Весной этого года на трассе погиб один из маршалов, добровольных помощников, и Альберт Парк приобрел еще и некую противоестественную привлекательность. В современной формуле смертельные случаи – большая редкость. Я читал, что на место его гибели сейчас водят экскурсии. Андрей еще долго распинался, хотя давно уже понял, шеф все решил. Понятное дело, на рекогносцировку в Мельбурн полетит Алочка. Слухи про нее и про шефа в конторе ходили всякие. Однако что есть, то есть. Глаз на выгоду у нее был наметан. Изъяснялась она на 4 языках без запинки и всегда умудрялась раскрутить западникам на дополнительные скидки. Злые языки поговаривали, что и здесь без физиологии не обходилось. На слухи Андрей обращал мало внимания. Зато он прекрасно понимал, что Алочка при всех ее несомненных достоинствах и представления не имеет о Формуле-1. Но разве что увидела когда-нибудь по телевизору, переключая каналы с ток-шоу на сериал. Ушлые австралийцы раскусят Алочки на невежество с первых же слов и перестанут себя уважать, если на переговоров не подсунут ей самые неудобные трибуны упирая на дешевизну. Посему Аллочке требуется советчик, да такой, чтобы и специфику понимал, и на первой роли не лез. Андрей усмехнулся про себя. Вот оказывается, как полезно иногда бывает трепать по своей конторе о своих увлечениях. Прямого рейса ни в Сидней, ни тем более уже в Мельбурн нет. Мало кто в состоянии выдержать 20-часовой перелет в неудобном кресле. Плацкартных же и тем паче купейных самолетов пока не строят. Потому, наверное, что невыгодно. Похоже на кашалота Боинг сядет сначала в Сингапуре, дозаправится, проверит двигатели, только потом вырулит на взлетную дорожку. А пассажиры за это время успеют и ноги размять, и перекусить им в многочисленных ресторанчиках, если вдруг кого-то воздушная пища не устраивает. Всю дорогу до Сингапура Аллочка проспала, без церемонно пристроив резиновую подушечку на Андреевом плече. Лишь когда самолет коснулся бетона, вздрогнул от носа до хвоста и нестерпимо взревел реверсируемыми двигателями, она очнулась, сонно проморгалась и спросила: «Уже прилетели?» Выяснив, что до Мельбурна еще далеко, Аллочка упорхнула в дьюти-фри. Сингапурский аэропорт выстроен довольно бестолково, так что когда до вылета оставалось 9 минут и по громкой связи уже дважды призвали пассажиров занять свои места, Андрей забеспокоился, как бы спутница не заблудилась. Впрочем, волновался он зря. Аллочка появилась вовремя, секунд за 40 до закрытия переходного тамбура. Нет, она не потерялась. У нее не украли бумажники и документы. И я немного отвлеклась. Кокетливо улыбнувшись, Аллочка подала Андрею огромный фирменный пакет «Дьюти-фри». «Поставь на полку, пожалуйста, а то я не дотянусь». На «ты» она перешла сразу же, стоило им только занять места в самолете. Андрей, в общем, не возражал. Охотиться во владениях шефа – занятие не из самых безопасных, но почему бы и не сократить дистанцию с красивой, умной и во всех отношениях приятной женщиной. Когда «Боинг» набрал высоту, погасло табло «пристегнуть ремни», а по проходу забегали предупредительные стюардессы. Аллочка вдруг попросила: «Андрей, расскажи о гонках, пожалуйста, а то я в ваших мужских забавах ничегошеньки не понимаю». «Тебе будет неинтересно». «Почему это?» «Я сама вожу». Под его взглядом Малочка чуть смутилась. «Ну, пока не очень хорошо, но я учусь». «Ага, я не волшебник, я только учусь». Когда красивая женщина о чем-то просит, сопротивляться довольно трудно, да и возможность блеснуть эрудицией льстит мужскому самолюбию, и Андрей принялся рассказывать. Сначала Аллочка слушала с интересом, правда, скорее профессиональным, нежели искренним. Изложив общие сведения примерно так же, как недавно шефу, Андрей перешел к деталям. Австралийская гонка не была бы столь привлекательна, если бы не украшали ее только одному Альберт-парку присущие изюминки. Из года в год за несколько дней до начала гоночного уикенда в Альберт-парке проходит акция протеста «зеленых». Надо же, черт возьми, подтвердить имидж зеленого континента. И не важно, что его принято называть именно так, скорее по традиции. Ведь большая часть Австралии, за исключением узенькой полосочки побережья, представляет собой выжженную пустыню. Экологи уже много лет выступают против проведения автогонок в природном парке. Постепенно это уже превратилось в некоторую традицию. Ветераны, наверное, и не припомнят австралийской гонки, непредваряемой демонстрациями зеленых. Но с каждым годом они становятся все менее многочисленными и почти не привлекают внимания прессы. Может быть, через несколько сезонов протесты экологов-экстремалов окончательно уйдут в прошлое, а жаль, они стали для многих неотъемлемой частью австралийских гастролей большого цирка, иначе называемого сумасшедшим. Через 20 минут Аллочка уже зевала, деликатно прикрыв рот ладошкой. Через полчаса заснула, чего Андрей и добивался. Его и самого потянуло поспать, но неудобно же было ляпнуть со всей прямотой. «Извини, мол, потом закончим, сейчас что-то в сон клонит». Опытная стюардесса, мигово оценив состояние пассажира, тут же снабдила Андрея резиновой подушкой и не слишком приятным на ощупь синтетическим пледом. Улыбка у нее оказалась приятной и заразительной, совсем не похожей на дежурные приклеенные гримасы коллег. Невесть, почему на душе потеплело, и Андрей совершенно незаметно для себя уснул. Снилось что-то хорошее, что именно и не вспомнить. Просто осталось ощущение приятного и светлого, словно бы гладила по голове мягкая материнская рука. В тот момент, когда ладонь коснулась лба, проверить, нет ли температуры, Боинг тряхнуло, и Андрей проснулся. В иллюминаторе стелилась молочная кисия облаков над Тихим океаном, а восходящее солнце подсвечивало их снизу розовыми и оранжевыми сполохами. Горизонт пылал слепящим заревом, целыми группами слизывая с неба незнакомые южные звезды. «Дамы и господа», — говорит командир корабля, — «не волнуйтесь, наш самолет попал в небольшую турбулентность. Приносим свои извинения за неудобство». Зашевелилась Алочка, улыбнулась виновата. «Я что, опять заснула, да?» Хорошее настроение не уходилось. Андрею захотелось сделать для нее что-нибудь приятное, такое галантное. Он поцеловал оторопевшей Алочке руку и сказал: «Мадам, доброе утро. Конечно, кофе в постель я подать не могу, но если хочешь, стюардесса принесет кофе в кресло». Алочка рассмеялась. «Это необычно. Никогда такого не пробовала. И, между прочим, я мадмуазель». Пока пили кофе, Андрей слегка подтрунивал над спутницей. Самое интересное, мол, проспала. Алочка вяло отбивалась. А часа через три снова вспыхнуло табло «Пристегнуть ремни». Пол салона накренился вперед и заложило в ушах. Самолет шел на посадку. В зале прилета их ждали. Рыжеватая девушка и крепыш с каменным выражением лица вяло помахивали плакатиком «Евротур, Москва». Старательно выписанные кириллическими буквы умиляли.